произнести запретное имя. Асмат офицер опускает забрало шлема, и из-под него вскоре начинает валить дым. Асмат продолжает курить сигару. Упс! Ужасается Артур. Понимаю, что опять ляпнул глупость. Не знаю, получится ли когда-нибудь из тебя настоящий принц, но королем болтунов ты можешь считать себя уже сейчас, презрительно произносит Селения. Видя, что между Артуром и Селенией происходит размолвка, Макс удовлетворенно потирает руки. Итак, вот он, удачный случай. Клево, чуваки, единственный минипутский народ, который не боится ужасного У. Или делает вид, что не боится. Макс толкает в бок Лайтмана, и тот, пнув ногой головку проигрывателя, заставляет иголку опуститься на любимую песню Макса «Однажды на дальнем континенте». Осматы медленно выдвигаются на странного мини-путика, дерзнувшего произнести запретное имя. Артур и Селения в страхе отступают. В клубе начинается паника. «Артур, у тебя есть 3 секунды, чтобы протрезветь окончательно!» кричит мальчику Селения. «А? Что? Согласен. Но как можно протрезветь за 3 секунды?» Недолго думая, Селения отвешивает ему отменную оплеуху. С трудом удержавшись на ногах, Артур мотает головой. «Благодарю. И правда, все прошло». «Вот и прекрасно», отвечает Селения, извлекая из ножен меч. «А мне чем прикажешь сражаться?» спрашивает ее Артур. «Умом, друг мой!» Селения принимает боевую стойку. Внезапно рядом с Артуром, словно из-под земли, возникают Макс и диск-жокей. «Эй, крошка!» В руках у клёва чувака меч, и он бросает его Артуру. «Спасибо, месье», отвечает мальчик, удивленный неожиданной помощью. «Давай, действуй!» — отвечает чувак. «Покажи им, на что ты способен!» Музыка меняется. Теперь звучит мини-сайдская история. Артур занимает позицию рядом с Селенией. Осматы перестраиваются и окружают боевую парочку. Барахлюш в припрыжку следует за осматом, уносящим его ножик. Он надеется уговорить его по-хорошему. «Если нажать на кнопку 75, у вас выскочит сабля-лазер. Хотя это и устаревший образец, действует он превосходно». «О, а ты уверен, малец?» заинтересовавшись, останавливается Асмат и, не раздумывая, нажимает на 75-ю кнопку. Вырвавшаяся из ножика снов пламени мгновенно сносит шлем Асмата вместе со всем его содержимым. Впрочем, голова у Асмата всегда была слабым местом. Вот и теперь тело Асмата осталось нетронутым, а вместо головы на плечах торчит обугленная головешка. Барахлюш вынимает из клешни свой заветный ножик и вежливо произносит: «1000 извинений! Я ошибся! Надо было нажать 57-ю кнопку!» Барахлюш нажимает на 57-ю кнопку, и из ножика вырывается тонкий лазерный луч стального цвета. «Вот так-то лучше!» При виде лазера осматы расступаются, и Барахлюш в 3 прыжка оказывается рядом с Артуром и Селенией. Друзья снова вместе и готовы отразить атаку врагов. Встав спина к спине, они образуют ощетинившийся мечами треугольник. Оправившись от неожиданности, осматы испускают свой знаменитый вопль и кидаются в бой. Натянув специальные перчатки, Лайтман хватает пластинку за край и принимается дергать ее. Иголка скребет по поверхности, издавая визгливый скрип, задающий ритм потасовки. Чем не брейк-данс? Селения размахивает мечом, выказывая при этом недюжинную ловкость и проворство. Ее исполненные изящества движения свидетельствуют